Глава 38. Непокорная. На следующее утро, едва рассвело, в комнату пожаловал торговец. Критично оглядел девушек, которые сидели на небольшом топчине и пили чай с теплыми лепешками, принесенными Иллой чуть раньше. «Оклемались, девки? Поспали?» — спросил пузатый торговец на плохом русском. «Сегодня пойдете на базар в город с Абдулой, Мусой и Илой. Купите себе одежу, а то ваше тряпье все рваное. Да и через 2 недели на торги вести вас надо в чем-то. Илла придет за вами, пока можете гулять по саду». Девушки молчали, лишь Белава согласно кивнула в ответ. «И бежать даже не пытайтесь. Я приказал Абдулле стрелять по вам на убой, если только попытаетесь. Поняли, девки?» Заряна прищурилась, а Белава опять кивнула, судорожно сглотнув. Когда торговец вышел, Заряна проворно поднялась на ноги и сказала: «Пойдем в сад, осмотримся. Может, и поймем, как выбраться отсюда». «Выбраться? Ты что придумала?» — спросила Белава боязливо, засеменив за ней на улицу. Но Заряна не услышала ее, выйдя наружу. Сад, более похожий на небольшой дворик, был весь увит виноградными лозами. В стороне под старым финиковым деревом стоял небольшой топчан. Быстро пройдя до беленого каменного забора, Заряна привстала на цыпочки и попыталась выглянуть за ограду. Но у нее ничего не получилось. Забор заканчивался выше ее макушки. «Не видать ничего», — расстроенно прошептала Заряна, ухватившись за стену и пытаясь подтянуться. Но тут же застонала от боли, одернув руки и отшатнулась от забора. На ее ладонях остались порезы, которые кровоточили. «Что такое?» — спросила испуганно Белава, которая торопливо подошла к Заряне. «Там какая-то колючка наверху растет по забору, как на шерепей, только сильнее жалит». «Посмотри, у тебя все руки в крови!» «Заживет!» — буркнула Заряна, отходя к колодцу и ополаскивая израненные ладони в воде. И снова бросила взор на забор. С этого места было видно, что по краю высокого ограждения рос темный вьюн с острыми шипами. «Надо посмотреть, везде ли эта колючка растет. Может, перелезть где и можно». «Ты что, взаправду говорила, что бежать хочешь?» — спросила Белава боязливо. «Да, но это так опасно, нас же...» «Перестань!» — оборвала ее Заряна, вытирая руки о пыльную юбку и вытаскивая колючки из ладоней. «С тобой или без тебя все равно сбегу. Так что думай, бояться будешь или со мной». «Но, Заряночка, послушай, в гареме тоже можно жить», — попыталась убедить ее Белава, присев рядом с ней на каменный выступ у колодца. «Не все же арабы жестокие. Есть такие, которых и терпеть можно». «Терпи», — процедила Заряна, сверкая на девушку глазами. «А я лучше последний день на свободе проживу, чем всю жизнь в неволе». Обе замолчали, прекрасно понимая, о чем говорила Заряна, что если ее поймают после побега, то в живых вряд ли оставят. «Ты что же, Белава, домой не хочешь вернуться?» «Очень хочу, и боязно мне здесь, все такое чужое и непонятное», — вздохнула девушка. «Но жить я больше хочу, наверное, и в гареме смогу». «Не была ты под мужиком, который противен тебе, потому и говоришь так. А как купит тебя старый вонючий козел для своей услады, так по-другому запоешь». Белава хотела что-то ответить, но рядом послышались шаркающие шаги. По дорожке к ним приблизилась Илла. «Так, девицы, собирайтесь, пойдем на базар», — заявила толстая арабка. «Быстро сходим, все купим и вернемся. А то мне на вечер еще плов стряпать, и вам перепадет, если послушными будете». Девушки последовали за арабкой. Когда они вышли на улицу со двора, огороженного каменным забором, Заряна шепнула на ухо Белаве: «Ты смотри по сторонам внимательнее, где что запоминай, поняла?» «Зачем это? Чтобы знать, куда бежать!» «Я не побегу с тобой, Заряна», — прошептала Белава ей так же тихо. «Здесь останусь. Жить хочу». «Ну и живи в неволе, трусливая!» — нахмурилась Заряна и пошла быстрее вперед вслед за Илой. За девушками следовали 2 слуг-торговца, более похожих на янычар, с кривыми саблями на боку и злыми лицами. Заряна то и дело оглядывалась, пытаясь запомнить дорогу. Улочка, по которой они следовали, была очень многолюдной, узкой, шумной. Место это казалось ей очень удобным для побега. Наверняка можно затеряться в толпе. «Заходи», — скомандовала Ила, подталкивая Белаву. Обернувшись к Заряне, дернула ту за плечо. «И ты давай поживее входи». Они оказались в просторной проходной комнате, уставленной коробками, множественными полками с одеждой. У одного из сундуков стоял старик в цветных одеждах. Старый араб критично осмотрел девушек, что-то сказал Илле на своем языке. Она ответила ему, и тот громко позвал служанок. Тут же в комнате появились две женщины и начали проворно доставать с разных полок вещи, бросая оценивающие взгляды на Заряну и Белаву, видимо, пытаясь понять, что им подойдет. Вскоре одна из женщин отдала вещи Илле, указав головой на Заряну. «Иди примерь, чтобы впору было», — приказала Илла. Сунув в руки Заряне вещи, арабка втолкнула девушку в небольшую комнатушку сбоку, закрыла за ней тяжелую холстину. Заряна огляделась, остановив взгляд на небольшом окошке напротив. Оно было высоко, почти на уровне носа. Но в ее голове тут же закружились лихорадочные мысли. Два араба и Илла остались в проходной комнате. А она одна здесь, да еще и окно напротив. Решение Заряна приняла мгновенно. Отбросив наряды в сторону, она быстро приблизилась к окну. Ставни оказались приоткрыты. Подтянувшись на руках, девушка проворно забралась на подоконник, оглядела пустынную улицу и уже через миг спрыгнула на землю. В это время у соседнего дома проходил какой-то старик, который даже не обратил на нее внимания. Снова оглядевшись по сторонам, Заряна резво побежала направо. Она запомнила, что именно там находились те многолюдные улочки, которые они проходили чуть ранее. Заряна упорно следовала вперед, понимая, что главное — убежать как можно дальше. Вскоре, миновав первые две улочки, она все же оказалась там, где хотела — на широкой, многолюдной улице. Здесь было много разномастных горожан, проезжали телеги, запряженные ослами, всадники. Она искала место, где можно было спрятаться. Пока озиралась по сторонам, чуть замедлив шаг, Заряна невольно услышала громкий окрик позади. Обернулась. Это были слуги янычары-работорговца. Они преследовали ее. Охнув, девушка снова прибавила ходу, свернув в очередной переулок. Она не понимала, как они так быстро поняли, что она убежала, но чувствовала, что теперь ей не сдобровать. И все равно, словно безумная, бежала дальше, чувствуя, как ее сердце дико колотится в груди. Затравленно обернувшись в очередной раз, она заметила, что янычары упорно следуют за ней, отталкивая прохожих и что-то крича на своем языке. Мужчины уже почти настигли ее. Из последних сил Заряна побежала еще быстрее. Увидев узкую улочку, резко свернула туда, стараясь найти хоть какое-то скрытое место, где спрятаться. Пробежав почти половину улицы, где было не так многолюдно, девушка оглянулась, желая понять, где янычары. И вдруг нечаянно налетела на какого-то человека. Впечаталась прямо в широкую твердую грудь и испуганно вскрикнула. Мужчина придержал ее, чтобы она не упала. Заряна уже хотела отстраниться от него, чтобы бежать дальше, но невольно подняла на незнакомца глаза и обомлела. Знакомое до боли красивое лицо с кариями глазами, выбритые виски и русый чуб на макушке вызвали у нее оторопь. Перед ней стоял Огнислав Бобр. «Заряна!» — пораженно выдохнул он, окидывая ее взглядом, и тут же схватил девушку за локоть. «Ты как здесь?» «Пусти!» — крикнула Заряна, тут же опомнившись и дернулась от него. Вырвала руку и устремилась дальше, оглядываясь и видя, как янычары-работорговцы появились на улочке. Она понимала, что надо бежать дальше, но не успела сделать и двух шагов, как Огнислав настиг ее, схватил за талию. «Чего тебе? Отпусти!» — выкрикнула она в ужасе. «Погоди, Заряна, что ты тут делаешь?» — выпалил Огнислав, удерживая ее. В следующий миг позади раздался окрик по-арабски. «Это наша девка!» Янычары были уже рядом. Он бесцеремонно оторвал Заряну от Огнислава, схватив ее, и довольно оскалился. «Молодец, что поймал ее, парень!» «Как ваша?» — спросил Огнислав, нахмурившись. «Рабыня торговца Али Ахмеда, у которого мы служим, убежала от нас!» Мужчины грубо схватили девушку за руки и поволокли обратно по улице, крепко держа, чтобы она не вырвалась. «Отпустите меня!» — шипела Заряна, пытаясь вырваться. Но у нее ничего не получалось. «Я все равно сбегу!» «Рабыня?» — прошептал им вслед Огнислав недоуменно. Менее всего он ожидал увидеть в этом городке Заряну. Ведь он думал, что она до сей поры живет в Зорницах с сестрой Ладой. Но как она очутилась здесь, в южных землях? Еще и в рабстве у какого-то торговца. Он начал сопоставлять все факты. Недавно окончился карательный поход на Русь. Сейчас все жители городка болтали о том, что привезли много пленных людей из Киева, Чернигова и других русских земель. А Огнислав знал, что местные торговцы ждут прибытия караванов из Арабии и кораблей из Византии, чтобы устроить торги для продажи новых рабов. Заряне повезло. Два янычара, которые поймали ее, только надавали пощечин за побег. А в доме работорговца арабка Илла закрыла ее в комнате и сказала: «Значит так, девчонка, договоримся. Если будешь молчать о том, что тебе удалось сбежать, я ничего не скажу хозяину. Тебе же лучше, и нам хорошо». «Не буду я договариваться с тобой», — процедила Заряна непокорно. «Хочешь, чтобы хозяин Али Ахмед все узнал? Тогда живой тебе не быть. Едва он узнает о том, что ты сбежала, засечет насмерть. А если будешь молчать, то ни тебе, ни нам не попадет». «А, вот чего ты боишься! Хочешь и свою шкуру спасти!» «Да и твою тоже, девчонка!» И все же Заряна уступила арабке, согласившись молчать о побеге. Но только потому, что решила снова попытаться убежать чуть позже. Что толку, если с ней разделаются сейчас? Глупо. А так был еще один призрачный шанс оказаться на свободе и вернуться домой, к сыну.